Глава 23. Элейн жила недалеко от гостиницы Чатам-Бартс в маленьком доме, который был построен в 1780 году. Его хорошо отреставрировали, и теперь он прекрасно смотрелся рядом со своими более внушительными соседями. В 7 часов она провела последнюю инспекцию. Дом блестел. В дамской комнате были свежие полотенца, вино охлаждено, стол великолепно сервирован. Элейн сама приготовила салат из омаров. Утомительное занятие. Все остальное угощение было прислано из кулинарии. Она ждала всего 20 человек и пригласила одного официанта и одного бармена. Джон предложил помочь в баре, но она отказалась. «Ты ведь тоже мой гость, правда?» «Как хочешь». «Что бы Элейн не захотела, Элейн получает», — подумала она, зная, каковы будут его слова до того, как он открыл рот. «Что бы Элейн не захотела, Элейн получает», — с громким смехом сказал Джон. Он был крупным, солидным мужчиной с решительными манерами. К 53 годам его редеющие волосы совершенно поседели. Полное лицо было открытым и приятным. «Подойди ко мне, лапочка. Джон, не испорти мне прическу». «Мне нравится, когда волосы у тебя немного растрепаны, но я не буду. Я просто хотел преподнести подарок хозяйке». Элейн взяла маленький пакет. «Джон, как мило! Что это?» «Банка с оливками? Что же еще? Открой!» Это действительно была банка из-под оливок, но внутри был комок тонкой синей бумаги. «Так что там?» — спросила Элейн, откручивая крышку и залезая в банку. Она начала вытаскивать бумагу. «Осторожнее!» — предупредил Джон. «Эти оливки дороговаты». Она достала бумажный комок и развернула. Внутри были серьги из оникса в форме полумесяца с бриллиантами на концах. «Джон, ты сказала, что наденешь серебристо-черную юбку. Вот я и подумал, что тебе понадобятся такие серьги». Она обняла его за шею. «Ты слишком хорош, чтобы быть настоящим. Я не привыкла, чтобы меня баловали». «Мне приятно баловать тебя. Ты так много и долго работала, что заслужила это». Элейн взяла его лицо и притянула к себе. «Спасибо». Звякнул звонок. Кто-то стоял за ширмой у входной двери. «Может, перестанете лизаться и будете впускать гостей?» Прибыли первые гости. «Приятный вечер», — говорила себе Мэнли, возвращаясь от стола и устраиваясь на диване. Присутствующие 6 пар всю жизнь провели на Кейпе, и начались воспоминания. «Адам, помнишь, как мы уплыли на лодке твоего отца в Нантаккет? Он серьезно огорчился». «Я забыл предупредить о наших планах», — усмехнулся Адам. «Это моя мама вступила на тропу войны», — вспомнила Элейн. «Она все твердила и твердила о том, что я была единственной девчонкой среди 5 молодых парней. Что скажут люди?» «Остальные были в ярости, что их не пригласили», — протянула тихая брюнетка из Истема. «Мы все бегали за Адамом». «А за мной ты не бегала?» — запротестовал ее муж. «С тобой началось в следующем году». «В тот раз, когда мы рыли яму, чтобы испечь моллюсков, я чуть не сломал себе шею, собирая водоросли. Тот глупый малыш, который несся по пляжу и чуть не угодил в яму, в тот год мне...» Мэнли улыбнулась и попыталась послушать, но ее мысли были далеко. Друг Элейн, Джон Нельсон, сидел на стуле рядом с диваном. Он повернулся к Мэнли. «А чем вы занимались подростком, когда эти друзья скакали по Кейпу?» Мэнли с облегчением повернулась к нему. «Тем же, чем занимается сейчас Эмми. Сидела с детьми. Я ездила на побережье Джерси 3 года подряд с семьей, в которой было 5 детей. Неважнецкий отдых. Было хорошо. Дети были послушными. Между прочим, мне хочется сказать вам, что Эми прекрасная девочка. Она потрясающе справляется с моим ребенком. Спасибо. К сожалению, должен вам признаться, Эми не выносит Элейн. Может, отъезд в колледж и новые друзья изменят ситуацию? Надеюсь. Она беспокоилась, что я буду одинок после ее отъезда в колледж. Теперь же она, похоже, боится, что после нашей свадьбы с Элейн у нее больше не будет дома. Странно, но это моя вина, потому что из-за меня Эми чувствовала себя хозяйкой, а сейчас ей не хочется отдавать бразды правления. Он пожал плечами. Ну да ладно, переживет. Теперь я только надеюсь, молодая леди, что вы научитесь наслаждаться Кейпом, как сделал это я. Мы приехали сюда в отпуск 20 лет назад из Пенсильвании, и моей жене так здесь понравилось, что мы снялись с места. К счастью, мне удалось продать свое страховое предприятие и купить такое же в Чатаме. Когда бы вы не захотели купить дом, я хорошо позабочусь о вас. Многие люди не понимают по-настоящему страховое дело. Это увлекательный бизнес. Через 10 минут Мэнли, извинившись, пошла за чашечкой кофе. «Страхование не так уж увлекательно», — подумала она, но Джон Нельсон был очень приятным человеком, хотя и скучноватым. Адам присоединился к ней, когда она наливала себе кофе. «Тебе интересно, милая? Ты была так увлечена разговором с Джоном, что я не смог поймать твой взгляд. Как тебе нравятся мои друзья?» «Они великолепны». Мэнли старалась говорить с воодушевлением. На самом деле, она бы предпочла побыть дома наедине с мужем. Первая неделя их отпуска почти прошла, а он провел 2 дня в Нью-Йорке. И сегодня им пришлось уйти с пляжа из-за встречи с Ковием. Вечер они проводят с людьми, которых она не знает. Адам посмотрел на кого-то за ее спиной. «Я еще не имел возможности поговорить с Элейн наедине», — сказал он. «Мне хочется рассказать ей о встрече с Ковием». Мэнли напомнила себе, что пришла в восторг, когда Адам сообщил ей о своем решении защищать Скотта. Звякнул звонок, и, не дожидаясь приглашения, ширму открыла женщина лет под 60. Элейн бросилась к ней. «Джен, я так рада, что вы приехали сюда». Элейн говорила, что пригласила Джен Палей, хозяйку Remember House, заметил Адам. «О, это интересно. Я бы хотела поговорить с ней». Мэнли смотрела на миссис Палей, когда та обнимала Элейн. «Привлекательно», — признала она. Джен Палей не употребляла косметики. Вьющиеся от природы волосы были седые. Кожа в тонких морщинках, как у тех, кто не обращает внимания на воздействие солнца. Улыбалась она тепло и приветливо. Элейн подвела ее познакомиться с Николсами. «Ваши новые жильцы, Джен», — сказала она. Мэнли уловила сочувствие в глазах женщины. Ясно, что Элейн рассказала ей о Бобби. «Дом чудесный, миссис Палли», — искренне сказала она. «Я очень рада, что он вам нравится». Палли отказалась от еды. «Нет, спасибо. Я уехала с обеда в клубе. Вот кофе было бы хорошо». Представился удобный момент дать возможность Адаму поговорить с Элейн о Скотте Кови. Люди начали рассредоточиваться по комнате. «Миссис Палли, почему бы нам не присесть?» Мэнли кивнула на маленький диванчик. «Отлично». Когда они устроились, Джен поведала Мэнли о случае, бывшем много лет назад. «Пару лет назад я поехала с мужем на 50-летний юбилей окончания школы», — рассказывала Джен. «В первый вечер я подумала, что сойду с ума, слушая о прекрасных старых временах. Но после того, как они выговорились, я хорошо провела время». «Уверена, что так и будет». «Я должна извиниться», — сказала Палли. «Большая часть мебели в доме — настоящий хлам. Мы не закончили реставрацию и просто использовали то, что там было при покупке дома». «Хозяйская спальня прекрасна». «Да, я увидела эти вещи на аукционе и не смогла пройти мимо. Кстати, колыбель я нашла под хламом в подвале. Думаю, что это подлинный ранний 17 век. Может, это даже часть первоначальной обстановки. У этого дома целая история, вы знаете». «Версия, которую я слышала, говорит о капитане корабля, который построил его для своей жены, а потом оставил ее, узнав о ее связи с кем-то еще. Там много больше. Из летописи известно, что жена, Мегетабель, уверяла всех в своей невинности и на смертном одре поклялась оставаться в доме до тех пор, пока ей не вернут ее дитя. Конечно, о половине домов на Кейпе ходят легенды. Некоторые вполне разумные люди клянутся, что живут в домах с привидениями». «Привидениями?» «Да. Одна из моих хороших подруг купила старый дом, который был почти совсем разрушен самодеятельными мастерами. После того, как дом был полностью восстановлен и обставлен подлинными вещами того времени, однажды рано утром, когда они с мужем еще спали, ее разбудил звук легких шагов на лестнице. Потом дверь спальни отворилась, и она клянется, что увидела следы на ковре. Мне кажется, я умерла бы от страха». «Нет, Сара сказала, что испытала самое приятное чувство, похожее на то, какое бывает в детстве, когда просыпаешься от того, что мама укрывает тебя одеялом. Потом она почувствовала легкое прикосновение к плечу, а в голове у нее раздался голос: «Мне очень приятно, что вы так хорошо заботитесь о моем доме. Сара уверена, что эта леди, для которой был выстроен дом, дала ей знать о своем счастье, что его восстановили». «Она видела призрак?» «Нет. Сейчас Сара вдова и очень пожилая женщина. Она говорит, что иногда ощущает доброе присутствие и чувствует, что в доме живут две старушки». «Вы верите?» «Я не отрицаю этого», — медленно ответила Джен Палли. Мэнли отпила кофе, а потом собралась с духом, чтобы задать вопрос. «У вас не возникало странного чувства в детской комнате в Рамембе-хаусе, маленькой передней комнате рядом со спальней? Нет, но мы никогда не использовали ее. Откровенно говоря, некоторое время после смерти мужа в прошлом году я еще думала, что оставлю Рамембе-хаус. Но потом я стала иногда чувствовать такую всепоглощающую грусть, что поняла необходимость продать дом. Мне не следовало позволять Тому делать самому столько тяжелой работы по восстановлению дома, хотя он и наслаждался каждой минутой. «Чувствуем ли мы все себя виноватыми, когда теряем любимых?» — подумала Мэнли. Она посмотрела через комнату. Адам стоял с тремя мужчинами. Мэнли грустно улыбнулась, видя, как Маргарет, стройная брюнетка из Истема, подошла к ним и ослепительно улыбнулась Адаму. «Остаток старой влюбленности», — усмехнулась Мэнли. «Не могу сказать, что виню тебя». «Я купила для внука ваши четыре книги о Дэвиде. Они просто восхитительны. Вы пишете сейчас следующую?» — спросила Джен. «Я решила развернуть действие на Кейпе в конце 17 века. Я начала собирать материал для этой книги». «Какая жалость! Всего несколько лет назад можно было бы поговорить с Фоби Спрэгью. Она была большим историком и готовила материал для книги о Рамембе-хаусе. Может быть, Генри позволит вам посмотреть ее записи?» Вечеринка закончилась в половине одиннадцатого. По дороге домой Мэнли рассказала Адаму о предложении Джен Палей. «Ты думаешь, что было бы слишком нахально попросить у мистера Спрэгью записи его жены или, по крайней мере, спросить, где она нашла свой материал?» «Я знаком со Спрэгью всю свою жизнь», — сказал Адам. «Я все равно собирался заглянуть к ним. Кто знает, может быть, Генри будет приятно поделиться с тобой исследованиями Фоби». Когда они приехали, Эмми смотрела телевизор в гостиной. «Ханна не просыпалась ни разу», — сообщила она. «Я заходила к ней каждые полчаса». Когда Мэнли провожала девушку до двери, Эмми застенчиво сказала: «Я чувствую себя очень неловко, что наболтала вам о комнате Ханны. Мне кажется, это все из-за той истории, которую Кэрри Белл всем рассказывает о колыбели, которая сама раскачивается, и о покрывале, смятом там, как будто кто-то сидел на кровати». Мэнли почувствовала, как у нее пересохло горло. «Я не знала об этом. Но это странно. Еще бы. Спокойной ночи, миссис Николс». Мэнли сразу пошла в детскую. Адам уже был там. Ханна безмятежно спала в своей любимой позе с руками за головой. «Мы не можем больше называть ее «ваша капризность», — прошептал Адам. «Сколько же у нас имен для этого ребенка?» — спросила Мэнли, ложась в постель через несколько минут. «Я не умею так долго считать». «Спокойной ночи, моя сладкая!» Адам крепко обнял ее. «Надеюсь, тебе было хорошо сегодня?» «Да». Позже она шепнула: «Мне не хочется спать. Тебя не побеспокоит, если я немного почитаю?» «Ты же знаешь, что я могу спать на празднике огней!» Адам поправил подушку. «Послушай, когда Ханна проснется, потряси меня. Ты вставала к ней всю неделю». «Прекрасно». Мэнли достала очки для чтения и начала читать одну из книг по истории раннего Кейпа, которую нашла в библиотеке. Книга была толстая, с покоробленной от воды обложкой. Пропитанные пылью листы слиплись. Одно это делало чтение захватывающим. Ей было интересно узнать, что мальчики уходили в море всего в 10 лет, а некоторые становились капитанами собственных кораблей, едва достигнув 20. Мэнли решила, что в новой книге будет интересно рассказать о мальчике из 17 века, который посвящает себя мореплаванию. Она начала главу, в которой давались краткие биографии наиболее выдающихся мореплавателей. В глаза бросилось знакомое имя. Капитан Эндрю Фримен родился в 1663 году в Брустере, ребенком пошел в море и стал капитаном собственного корабля «Удача» в 23 года. Лоцман и шкипер, он обладал репутацией абсолютно бесстрашного человека, и даже пираты научились не трогать его. Фримен утонул в 1707 году, когда, вопреки здравому смыслу, вышел в море, зная о надвигающемся нордосте. Сломались мачты, корабль пошел ко дну и затонул со всем экипажем. Обломки разбросало на многие мили вдоль Мономойской отмели. «Надо побольше разузнать о нем», — подумала Мэнли. В 2 часа она, наконец, положила книгу на тумбочку и выключила свет, чувствуя возбуждение, всегда приходящее к ней, когда сюжетная линия четко выстраивалась в голове. Ханна начала шуметь без 7:15. Как и обещала, Мэнли разбудила Адама и снова закрыла глаза. Через несколько минут он вернулся с еще полусонным ребенком, прижатым к груди. «Мэнли, зачем ты ночью положила Ханну в колыбель?» Мэнли резко села и уставилась на него. Смущенная и слегка встревоженная, она подумала, что не помнит, как ходила ночью к Ханне. Но если она скажет это, Адам решит, что она сошла с ума. Вместо этого она зевнула и пробормотала. Когда Ханна проснулась, она никак не могла успокоиться, поэтому я немного покачала ее. «Я так и подумал», — согласился Адам. Ханна подняла головку и повернулась. Шторы были опущены и приглушали проникающий по краям свет. Ханна зевнула и приоткрыла глаза, потом улыбнулась и потянулась. «В полумраке комнаты она так похожа на Бобби», — подумала Мэнли. И просыпался Бобби, также зевая, улыбаясь и потягиваясь. Мэнли посмотрела на Адама. Ей не хотелось, чтобы он заметил ее нервозность. Она потерла глаза. «Я допоздна читала и хочу еще поспать. Спи, сколько хочется. Вот поцелуй утреннюю звездочку, и я возьму ее вниз. Я хорошо присмотрю за ней». Он протянул ей ребенка. «Уверена, что ты сделаешь все хорошо», — сказала Мэнли. Она привлекла Ханну к себе и шепнула ей в ушко: «Привет, ангелок». И подумала: «Твой папочка может хорошо позаботиться о тебе, и я обещаю, если придет день, когда я пойму, что больше не могу, то я исчезну».